Лягушка видела, как Таня стояла однажды около высохшего куста малины, трогала почернелые ломкие листья и тоже плакала. И еще лягушка слышала, как Танин отец говорил, что люди скоро придумают искусственный дождь, но пока этого дождя еще нет, и людям надо помочь. «Помочь-то надо», — ответила ласточка, — «только как? Дождь отсюда далеко, за 1000 километров. Я вчера до него немного не долетела, а видеть видела. Сильный дождь, облажной. Только он сюда не дойдет, весь выльется по дороге». «А ты его приведи», — попросила лягушка. «Легко сказать, приведи. Да и не наше это ласточкино дело. Это стрижей надо просить, они быстрее летают». «А ты поговори со стрижами». «Так с ними и поговоришь. Сама, небось, знаешь, что за народ. Одного какого-нибудь стрижонка нечаянно крылом зацепишь, не оберешься неприятностей. Сейчас же в драку лезут. Крик, шум, писк». Лягушка отвернулась. Из ее глаз скатилась в траву маленькая слеза. — Ну, что ж, — прошептала она, — уж если вы, ласточки, не можете привести дождь, тогда со стрижами и говорить нечего. — Это как так не можем? — рассердилась ласточка. — Кто это тебе сказал? — Мы все можем, даже увернуться от молнии и обогнать самолет. Для нас дождь привезти — пустое дело. Только надо всех ласточек собрать со всей области. Ласточка почистила клюв лапкой, подумала. — Ну ладно, не реви. Пригоним сюда дождь. — А когда? — спросила лягушка. Ласточка снова почесала клюв лапкой. — Надо сообразить. Это не так просто. Собрать всех ласточек 2 часа, лететь до дождя тоже 2 часа, обратно с дождем лететь потруднее, 4 часа пролетим, не меньше, 10:00 утра будем здесь. Ну, прощай! Ласточка перелетела на скворечню, пискнула и исчезла за тесовыми крышами. Лягушка вернулась в дом. Там все спали. Лягушка влезла в банку, взобралась на ветку клена и тихонько квакнула. Никто не проснулся. Тогда она квакнула громче, потом еще громче, еще и еще, и вскоре ее кваканье заполнило все комнаты, стало слышно в саду. И по всей деревне в ответ на него сразу всполошились и заорали петухи. Они старались перекричать друг друга, срывали голоса, сипли и снова орали, неистово хлопая крыльями. Они подняли такой гомон, что со сна можно было подумать, будто в деревне пожар. В доме все сразу проснулись. — Что случилось? — спросонок спросила Таня. — Дождь будет. «Дождь!» — ответил ей из соседней комнаты отец. «Слышишь, квакша кричит!» И петухи заголосили по всем дворам. «Верная примета!» Глеб вошел со свечой в комнату к Тане и посветил на банку с лягушкой. «Ну, так и есть», — сказал он. «Так я и думал. Квакша влезла на ветку и кричит, надрывается. Даже позеленела от натуги». Утро пришло, как всегда, безоблачное, но часам к 10 далеко на западе громыхнул и рассыпался по полям первый гром. Колхозники вышли на обрыв над рекой и смотрели на запад, прикрыв глаза ладонями. Ребята полезли на крыши, Ариша начала торопливо подставлять под все водосточные трубы лоханки и ведра. Отец Тани каждую минуту выходил во двор, смотрел на небо, прислушивался и все повторял. «Лишь бы не мимо, лишь бы захватила нас эта гроза!» Таня ходила следом за ним и тоже прислушивалась. Гром подходил ближе, его раскаты стали торжественнее и шире. На западе поднялась черная туча. Глеб поспешно собирал свои удочки и смазывал сапоги. После грозы должен был начаться, по его словам, бешеный клев. Потом в воздухе запахло свежестью дождя. Сад тихонько зашумел листвой, туча придвинулась, и веселая молния как бы распахнула во всю глубину огромное небо. Первая капля дождя звонко ударила по железной крыше. Тотчас стало так тихо, будто все прислушивались к этому звуку и, затаив дыхание, ждали второй капли. Сам дождь тоже прислушивался и соображал, правильно ли он уронил эту первую пробную каплю, и, помедлив, решил, что правильно, потому что вдруг сразу сорвался и загрохотал по крыше тысячами капель. За окнами пылились, заблестели полноводные струи дождя. «Идите сюда!» — закричал с мезонина Глеб. «Скорее!» Все побежали по лестнице на мезонин, а Таня, конечно, отстала. Сверху все увидели, как тысячи, а может быть, десятки тысяч маленьких птиц гнали над землей дождевую тучу, не давали ей свернуть в сторону, бросались на нее несметными стаями, и от ветра, поднятого их крыльями, туча все ниже спускалась к земле и нехотя шла, ворча и громыхая, на иссохшие поля и огороды. Иные птицы подхватывали на лету отдельные струйки дождя и неслись с ними вперед, будто волочили за собой прозрачные водяные нитки. Иногда все птицы сразу встряхивали крыльями, тогда дождь усиливался и так гремел, что на мезонине все перекрикивались и не слышали друг друга. — Что это такое? — прокричала Таня. — Птичий дождь? — Не понимаю, — ответил Танин отец. — А ты что-нибудь соображаешь, Глеб? — Ничего не соображаю, — ответил Глеб. — Похоже на всемирный перелет ласточек. Когда грохот дождя по крыше перешел в ровный и спокойный гул, и пронеслись все ласточки, Таня выпустила лягушку из банки в свежий и шумный сад. Там вся трава и листья качались от ударов дождя. Таня осторожно погладила лягушку по маленькой холодной голове и сказала: — Ну, спасибо тебе, что накликала дождь. Ты живи теперь спокойно, тебя никто не тронет. Лягушка посмотрела на Таню и ничего не ответила. Она не могла выговорить на человеческом языке ни одного слова. Она умела только квакать. Но во взгляде ее была такая преданность, что Таня еще раз погладила ее по голове. Лягушка прыгнула под листья табака и начала ежиться и отряхиваться, купаться под дождем. С тех пор лягушку никто не трогал. Ариша перестала взвизгивать, когда встречалась с ней, а Глеб каждый день откладывал для нее из своей заветной червивой банки несколько лучших червей. А вокруг... густо заколосились хлеба, политые дождем, засверкали от света сырые сады, огороды, запахло сочными огурцами, помидорами и буйным укропом. И рыба начала клевать так жадно, что каждый день обрывала у Глеба драгоценные золоченые крючки. Таня бегала по саду, играла в прятки с лягушкой, и платье ее промокло от росы. Любопытные паучки суетливо спускались с веток на невидимых паутинках, чтобы узнать, почему в саду столько возни и смеха. Узнав, в чем дело, они успокаивались, сматывали свои паутинки в серые шарики, маленькие, как булавочные головки, и засыпали в теплой тени листьев.